Глава 14. «Нет, я не смогу. Дисси, да я никогда не сумею сделать так, как ты хочешь. Я или расхохочусь не вовремя, или скажу что-то не то». «Сможешь. Тебе незаметно, а мне со стороны очень хорошо видно, как сильно ты изменилась за последние дни». «Да я сама тоже. Одно то, что теперь понимаю не только инлинов, но и таргельский язык чего стоит. Кстати, ты могла бы это лучше объяснить. Иногда мне снятся странные сны. Я вижу прекрасные города, в которых никогда не была». Знахарка мечтательно глянула в окно, в яркую синь погожего утреннего неба. «А иногда словно парю над дивными долинами и точно знаю, как выглядит то место, куда я лечу. Да и чужие обычаи, законы уже не кажутся такими неправильными и смешными. Ну, это я как раз и смогу объяснить. Я уже говорила, что сознания, особенно у тех, кто владеет магией, частично сливались. Инлинские маги теперь подозрительно легко постигают нашу магию и магию эльфов. Я сама тоже. Вот про это и думай, когда пойдем в подвал», — перебила ее Дисси. «И давай поторопимся». Они с первым и так потеряли несколько минут, пока искали Магиню. Король вначале было нахмурился, не найдя девушку в ее собственной комнате. Смутные сомнения не до конца выветрились из его сердца. Так не хотелось верить, что подлый предатель завелся не среди сестер Дисси, а в их маленьком народе. Но очень уж точно угадала знахарка про неудачи и откровенные провалы важных дел. И то, что случались они далеко не первый год, тоже верно. И связать их с Магиней было бы верхом упрямства и глупости. Зато потом Айтерис невольно заулыбался, обнаружив Астру в самом неожиданном месте, подглядывающей в чуть приоткрытую дверь за спящим Тергом. И даже получив от любимой жены ощутимый тычок, не сразу смог спрятать эту улыбку. Но когда, взглянув в лицо Дисси, узрел не только укоризненный взгляд, предупреждающий расширенных глаз, но и прижатый к губам палец, постарался нацепить на лицо самое серьезное выражение. «Как он?» — деловитым шепотом поинтересовалась Дисси, чуть отодвигая Магиню и, в свою очередь, заглядывая в щель. «Я за них с утра волнуюсь. А Кулидат еще не ходила?» «Ходила, тоже еще спит. Раны почти затянулись. Гейденус просто замечательный лекарь». Радуясь, что не решилась сразу подойти к этой двери, отчиталась Астра. Теперь ее никто не сможет обвинить в особом интересе к этому хозяйственному инлину, так неожиданно превратившемуся из наказанного ею наглеца в заинтересовавшего ее мужчину. Хотя Магиня всегда думала, что ее уже никогда не сможет заинтересовать никто, кроме учителя. И со снисходительной усмешкой наблюдала за повальной влюбленностью сестер. Хотя и не находила в этом ничего предосудительного. Так уж устроен их мир. Любая женщина без поддержки мужчины очень быстро становится чьей-нибудь добычей. И девочки уже лет с пяти точно знают, найти хорошего мужа не только главная задача всех девушек и их родителей, но и очень трудное дело. Именно про это без конца судачат долгими зимними вечерами, сидя за вязанием и вышиванием, старшие сестры, тетушки, бабушки и все остальные особы женского пола. Да и у мужчин нет-нет и прорвется замечание о том, как тяжело приходится соседу, которого жена наградила 5 дочерьми. Каждое достойное приданное собрать далеко не простое дело. Так еще и проследить надобно, чтоб найденный жених оказался не под лицом или мотом. С заданной Дисси задачкой Магиня справилась довольно быстро. Сказался опыт последних дней, когда ей пришлось помогать Шемирлу и другим магам. Небольшая неувязка вышла с одеждой, но они и ее решили совместными усилиями. Напоследок внимательно осмотрели плоды своего труда и остались вполне собой довольны. Все получилось как нельзя лучше. Осталось пройти последнюю проверку. «Айтер», — позвала Дисси, и ожидавшие в гостиной король с магистром почти одновременно возникли в дверях. «Ну что?» Первый вопросительно переводил взгляд с жены на Магиню и не мог понять, почему они ничего не говорят. «Я сразу сказал, что категорически против вашего плана». Решив, что Дисси молчит, потому что сомневается в своей задумке, выпалил магистр, переживавший за репутацию Астры. Не просто будет потом доказать всем сомневающимся, что девушка ни в чем не виновата и что этот спектакль был устроен ради возможных сообщников предателя, которые должны быть уверены, что король сразу проглотил подброшенную ему приманку. Дисси. Первый решительно пересек комнату и попытался обнять жену, желая заглянуть ей в глаза, которые она упорно отводила в сторону. Но женщина неожиданно ловко увернулась. «Без рук», — строго предупредила Астра голосом знахарки. И первый застыл, изумленно переводя глаза с одной девушки на другую. Не в силах поверить собственным ушам. «Как это понять?» — насторожился Гейденус и прищурился, пытаясь по ауре определить, ошибается он или нет в своих предположениях. И потерпел неудачу. Аура у обеих была примерно одинакова, на уровне его младшего ученика. «Дисси!» По смеющимся глазам Астры, стоящей в любимой позе его жены, король наконец сообразил, что они натворили, и возмутился до глубины души. «На такое я не давал своего разрешения». «Не сердись». Лже-Астра подошла почти вплотную, но дотрагиваться до командира не стала. «Ты же знаешь, какая на мне защита. А если ваша лазутчица разговорится, я быстрее найду с ней общий язык. Астра слишком возмущена наветом, может спугнуть шпионку. К тому же вы все будете поблизости, а я — за крепкими решетками. Ведь у тебя там надежные решетки. Дисси». Он все же рискнул коснуться ее плеча и тут же отдернул руку, сообразив, как это выглядит со стороны. «Но почему ты мне сразу не сказала?» «Так мне эта мысль в последний момент пришла», — совершенно честно вздохнула королева. Она же не собирается уточнять, в последний момент перед чем. А потом захотелось проверить, насколько хороши наши личины. Ведь если бы ты меня узнал, то мог узнать и тот, кто внимательно следит за каждым нашим шагом. Я ведь почему поняла, что предатель не в крепости? Все наши новости враги узнают с небольшой задержкой. Сам подумай, если бы они знали, что Астра пойдет со мной к эльфам, разве стали бы посылать лазутчицу? Ведь ее не так просто подготовить, первую попавшуюся с улицы девицу не возьмешь. Но в этом есть и добрая для тебя весточка. Тот, кого мы зовем предателем, скорее всего, не по своей воле таким стал. Я сама только сегодня утром узнала, что всех лазутчиков Фэй убивает на месте. И, как выяснилось, все инлины про это в курсе. А те, кто посылали девчонку, ничего и близко не знали. Иначе не стали бы тратить время и силы на такой способ. Значит, он им про это не рассказал, не захотел помогать. Дьерджис уже готовит отряды. Нужно будет им обязательно это сказать. Не заметив лукавой искорки, мелькнувшей в глазах Дисси, мгновенно переключился король на больную тему. «Но ты все-таки зря это придумала. Астромагиния, если что. Айтер, все будет хорошо». Знакомой улыбкой жены улыбнулась Астра, вызывая у первого чувство внутреннего протеста, словно одна женщина нагло пыталась занять законное место другой. «Пойдемте уже. Мне хочется побыстрее покончить с этим делом. И к тому же вовсе не нравится гулять в чужой личине. Догадайся сам, почему». «Догадался уже». Хмуро буркнул король и первым вышел из комнаты. За ним, едва сдерживая смех, шла Лже-Дисси, пытаясь размышлять на придуманную знахаркой тему. Следом, придав лицу могине оскорбленное и обиженное выражение, шла сама Дисси. А последним, сделав вид, будто бдительно следит за преступницей, шел мрачный, как зимняя ночь в непогоду, Гейденус. Гостиную и коридор участники маленькой постановки преодолели вполне удачно, ни на шаг не отступив от придуманного королевой сценария. А вот в просторном холле, откуда коридор расходился в разные стороны и велась вверх широкая лестница с ажурными перилами, едва сумели выпутаться из очень близкой к провалу ситуации. И все по вине Тергилиса, который возвращался в свою комнату, проводив друзей с утра пораньше, притащивших к своему старшине большую корзину с горячими пирогами и огромным куском вареного мяса. Воины совершенно искренне полагали, что мясо их героическому другу поможет выздороветь ничуть не хуже, чем заклятие и снадобье лекарей. И Гейденус, пряча усмешку, разрешил им накормить раненого. Не заявлять же, что несколькими минутами раньше он и сам принес сюда ничуть не меньшую корзинку, а после завтрака и вообще обещал отпустить Терга из выделенных под лазарет покоев. «Куда это вы ее ведете?» Едва заметив странную процессию, безошибочно угадал смысл спектакля старшина. «И за что собираетесь наказать?» «Тергелис, это не твое дело», — стараясь не рассмеяться, мягко произнес король. Оказывается, не зря Астра с утра крутилась возле двери в его комнату. Вон каким возмущением сверкают зеленые глазища друга. «Ах, не мое!» — еще сильнее рассвирепел воин. «А про старый закон ты забыл? Когда те, кто сражались рядом, могли вступиться за соратника, если его начинали в чем-то подозревать, и выкупить с собой его свободу или разделить наказание. Так вот, я сражался с Астрой рядом и объявляю, что верю в ее невиновность. Если вы намерены посадить ее за решетку, то посадите и меня». Астра, растерявшаяся от такого натиска, растерянно оглянулась на Дисси и получила очень выразительный взгляд собственных глаз, призывающий молчать. Ну, она и сама про это помнила, но должен же кто-нибудь ему сказать. Неужели им не совестно смотреть, как всерьез он за нее переживает? Да она даже и не помнит, когда еще за нее так переживали. В их бедной семье все внимание и все деньги доставались смертельно больному отцу. И мать прямо воспряла, когда высокий импозантный маг объявил ей, что забирает младшую дочь в обучение, и положил на стол тяжело громыхнувший кошель. Впрочем, она слегка всплакнула, но расстроилась не особенно. Ведь с ними оставался старший сын. Разумный и здоровый парнишка. «Хорошо», — решил, наконец, король, сообразивший, что от Дисси в этот раз помощи ждать не стоит. «Если твой лекарь скажет, что ты здоров, я готов выполнить твою просьбу». В конце концов, ничего с ним не случится, если посидит в соседней камере пару часов. На больше он в подвале свою любимую сам не оставит. «Он недавно говорил, что после завтрака меня отпустят», требовательно уставился на магистра Терк. «Так я уже позавтракал». «Но я собирался отпустить тебя в деревню. Погулять по травке, искупаться в озере, а не в холодную камеру», — нерешительно забормотал маг, поставленный перед неразрешимой проблемой. «С одной стороны, позволить этому сердцееду отправиться в подвал значит выкопать собственными руками яму своим планом на эту девушку. Он мгновенно станет героем и мучеником в ее глазах, если уже не стал. А с другой стороны, если категорично запретить даже близко туда подходить, то невольно окажешься в невыгодном положении бессердечного самодура. И во всех случаях выигрыш останется этот женский любимчик». Магистр доподлинно знал, что за последние несколько дней Тергу пришлось выдержать несколько весьма упорных атак инлинок и аборигенок. Теперь понятно, почему он отбивался от них с такой непримиримостью. «Что я, травки не видел?» — презрительно отмахнулся старшина. «Ведите в камеру». И так решительно встал впереди магистра, что Дисси даже пришлось чуть отодвинуться поближе к несчастно сопевшей подруге. Первый едва заметно поморщился, он-то ни на миг не забывал, что под личиной магини идет его собственная жена, и шагнул к двери. Единственный способ побыстрее избавить Дисси от внимания этого обаятельного наглеца — как можно скорее добраться до подвала. И потому он не намерен потратить на путь к камерам ни одной лишней минуты. Впрочем, побыстрее дойти до камеры мечтал не он один. Астре тоже хотелось как можно скорее очутиться под защитой мощных стен и решеток. Заинтересованные взгляды деликатно помалкивающих инлинов и наемниц, устроенных в крепости горничными и кухарками, жгли как огнем, хотя и направлены были в основном на Дисси, спокойно идущую следом, но магиня-то отлично знала, кого все они там видят. И как только интересно выносит это настойчивое внимание знахарка. Магиня оглянулась проверить и споткнулась на ровном месте, увидев такое несчастное и злое собственное лицо, какого никогда не видела в зеркале. Хорошо, хоть командир, привыкший держать жену в поле зрения, успел подхватить Астру у самой земли. И потом еще несколько шагов нес на руках, пока не опомнился. Сообразив, что на глазах жены тащит на руках другую девушку, король так расстроился, что Астре стало смешно. Вот ведь говорила же она Дисси, что ничего у них не получится и нечего было ее убеждать. Придут сейчас в подвал и сбросят личины. Она и сама может отлично в камере посидеть, раз для дела нужно. Занятая своими переживаниями, девушка не заметила, как откуда-то сбоку появился второй. Мельком оглядел их отряд и, нахмурившись, пошел рядом с отцом, сразу придав действию трагизма и достоверности. Несколько шагов вниз по лестнице к боковому входу в тюремное подземелье они прошли быстро и молча. А потом девушки обнаружили, что изобретательные инлины не водят пленников по крутым лестницам и запутанным коридорам. Возле нижней площадки стояла крепкая металлическая клетка, почти такая же, в каких перевозят невероятно сильных и крупных демжанских львов. Вот в нее их и заперли. Дисси под личиной магини и Тергилиса. Затем стоящий рядом воин покрутил какие-то колесики, расположенные на стене. И клетка с тихим шорохом стала опускаться вниз. А Астра и инлины почти бегом направились к лестнице. Оказалось, что ездить в клетке здесь привилегия провинившихся. Первый, не оглядываясь на спутников, так быстро несся впереди, что Астра начала всерьез беспокоиться, как бы он не переломал себе ноги. Однако понимала его очень хорошо, даже слишком. Хотя и знала твердо, Дисси никогда не позволит старшине никаких вольностей. Но одно то, что знахарка будет слушать слова, предназначенные ей, Астре, вызывало в душе девушки чувство необъяснимого протеста. «Погоди», — буркнул второй, сообразив, что они начинают безнадежно отставать от короля. И едва Астра приостановилась, подхватил ее на руки и ускорился. Магиня даже глаза зажмурила, чтоб не кружилась в голове от мелькания поворотов и светильников. А когда ее осторожно поставили на ноги, не сразу их открыла, чувствуя, что все вокруг еще покачивается. Но потом поспешила взять себя в руки, она же теперь Дисси. А знахарка, как всем известно, долго стоит с закрытыми глазами не будет. Тюремный подвал инлинов даже близко не напомнил Магине ни одну из виденных ею тюрем. Камеры для преступников располагались посредине просторного продолговатого зала со сводчатым потолком. А вдоль стен тянулись возвышавшиеся над полом почти на 4 локтя галереи для охраны. Они огибали зал по периметру и были предусмотрительно отгорожены барьером из толстого стекла. Природное любопытство на миг взяло верх, и Астра медленно сделала несколько шагов, внимательно разглядывая устройство клеток, которые легко можно было рассмотреть с высоты галереи. Их стенки были сделаны из такой мелкой сетки, что казались полупрозрачными. Немного поразмышляв, Астра поняла, что это очень верно придумано. К заключенным не смогла бы проникнуть не только мышь или крыса, но даже муха. А ведь именно так иногда отправляют маги тайные послания и посылки. К тому же между стенами и сетки было оставлено свободное пространство. И стояли высокие перегородки из толстого стекла. Если заключенные и могли друг друга видеть и даже слышать, то обрызгать водой или ядом не имели никакой возможности. Единственным непрозрачным местом в камерах были небольшие кабинки высотой в человеческий рост. И такая забота Магиню очень удивила. В королевских тюрьмах никого не волновала ни стыдливость заключенных, ни их удобство. Кроме кабинки, в каждой камере стояла кровать из такой же сетки, стол, и еще оставалось достаточно места, чтобы размять ноги. Воздух в зале оказался чистым и сухим. А кровати провинившихся были застелены меховыми одеялами, и это тоже приятно удивило Магиню. В свободных камерах постелей не было, и таких было больше половины. В дальнем конце подвала ждали суда женщины, захваченные в комнате Дьерджиса. Король, узнав, что убийц заперли в обычных комнатах, страшно разгневался. Астра до этого даже не представляла, что он может так сердито сверкать глазами. Инлинок перевели сюда рано утром, и когда они испуганно вздрагивающей стайкой шли через двор, в их защиту ни один воин не сказал ни одного слова. Впрочем, они и сейчас ничего не сказали. Запоздало расстроилась Астра. Один только старшина за нее и вступился. «Вот они», — раздался над ухом Астры голос второго. И Магиня с ужасом поняла, что пока они спускались по лестнице, Дисси уже успели отправить в камеру. И Тергилиса тоже. Тюремщики ведь не были в курсе тайных планов короля. Мы свистком предупредили, кого куда посадить. Правильно понял расстроенный взгляд лже-Дисси второй, с сочувствием поглядывая на короля. Айтер стоял, прижавшись к стеклу лбом, и неотрывно смотрел вниз. Туда, где лже-Астра нервно ходила по камере. Аккуратно свернутые одеяла так и лежали нетронутой стопкой на сетчатой кровати, куда их положил вошедший вместе с ней тюремщик. Еще он принес деревянный кувшин с водой и деревянную кружку. Инлины оказались очень предусмотрительными в таких мелочах. «А они нас не слышат?» Магиня опасливо покосилась на узников, находящихся в соседних с Дисси камерах. «Нет, и не видят. Маги наложили одностороннюю защиту. А вот мы отлично слышим каждое слово». Гордость, прозвучавшую в этих словах главного советника, можно было понять. «Ты кто?» Вопрос, заданный тонким, чуть визгливым голосом, застал врасплох только Астру и Инлинов. Дисси же продолжала нервно метаться от стола к двери и, казалось, ничего не услышала. «Я тебя спрашиваю, ты кто?» В лице лазутчицы, находившейся в соседней с Дисси камере, скользнуло что-то неприятное и смутно знакомое. Но что именно, Астра не смогла понять сразу. «Какое твое дело?» Не останавливаясь, зло буркнула Дисси. «Правильно он сказал, красивая и глупая». Ядовито фыркнула шпионка. «Не сумела понять, зачем тебя сюда отправили. Зачем ты связалась с кучей дур и истеричек, прозевала помощь. А потом и вовсе решила всю жизнь в горах жить. Продалась за кусок мяса. И еще осмеливалась мечтать о нем. Разве ты ему пара?» «Да врешь ты все». Схватив со стола кружку, Дисси бросила ее в стену. Но она отлетела назад. «Никто меня не отправлял, я сама сбежала». «Уй!» Нестерпимо тонким голосом взвизгнула от злого восторга лазутчица. «Он так и сказал. Решила, будто он случайно забыл на столе свои записи. И в таверну, где объявление на двери висело, тоже случайно обедать пошел. А потом не мог догадаться, куда ты помчалась?» «Никто не смог бы догадаться. Я специально через другие ворота выехала». Словно не замечая подначивания, спорила Дисси. «Да и врешь ты, что знаешь его». «Правильно он про тебя сказал, дура. И еще знаешь, что сказал? Что я в 100 раз лучше». «Ах ты, маленькая гадина!» Дисси резко встряхнула руками, словно собиралась швырнуть заклинание. Но когда у нее ничего не вышло, с горечью мотнула головой. «И они тоже. Как со мной поступить?» «Магию перекрыли», — торжествующе уставилась на лже-Астру шпионка. «И тут он правильно отгадал, что тебе нечем будет со мной бороться». «Что она такое сказала?» — опешил король. — «Как это — бороться?» «Не знаю», — растерялась Астра. «Я ее вообще первый раз вижу». «Ай!» Девица менялась на глазах. Вытягивалось лицо, укорачивались ноги. Крепче и жилистее становилась фигура. А из коротких и толстых пальцев полезли крепкие и острые ногти, чиркнувшие сталью по крепкому металлу сетки. «Ее нужно остановить!» Сообразив, на какой картинке видела подобное, закричала Астра. «Это питомец храма Тасшита!» Но никого из инлинов уже не было рядом. Ускорившись, они с невообразимой стремительностью неслись назад, к лесенке, ведущей к камерам. И, несмотря на свои способности, катастрофически опаздывали. Страшное порождение жрецов Тасшита, мрачного божества с Южных островов. Покровители темной магии и кровавых приношений, играючи разодрала сетку своей камеры. И, вскарабкавшись на потолок, легко перемахнула на камеру Дисси. А та, словно не замечая смертельной опасности, прижимала руки к колбу, изображая недоверие и боль. «А помощи-то и не было. Снова ты врешь». «Рау!» — рявкнула, пластая сетку над головой знахарки, существо. «Кому он амулет послал? А ты не сумела понять. Смерть, смерть!» «Говорят, вы воду не выносите». Отступив к столу, схватила кувшин Дисси. Ей нужно было задать всего 3 вопроса, чтобы головоломка сложилась. Вот и придумала про воду. «Ты, грязная тварь, попробуй лучше меня победить!» — рычал из следующей клетки Тергелис, бившийся о запертую дверцу в бессильной ярости. «Глупые!» — презрительно фыркнул монстр и в этот миг заметил несущихся к клетке инлинов. «Я всех сильнее!» Жуткая тварь молнией рухнула вниз, стремясь быстрее покончить с неудачливой соперницей. Ведь он сказал, что сразу заберет ее порталом, едва предательница умрет. Они столько раз это репетировали, что она ни на миг не сомневалась в его словах. Он был для нее всем самым лучшим и надежным, что только может быть в этом несправедливом мире. Вспышка серебряного света небывалой силы осветила зал. Выплеск освободившейся магии на миг затуманил стекло барьера, заставив Астру в досаде стукнуть по нему кулачком. А когда стекло приобрело прежнюю прозрачность, магиня разглядела короля, крепко стиснувшего в объятиях потерявшую чужой облик, но живую и невредимую Дейси, и второго, хмуро отпирающего дверь соседней с ними камеры, да еще стиснутые губы побледневшего старшины, мрачно ожидавшего освобождения. Девушка почувствовала, как от обиды и пережитого напряжения задрожали колени, к горлу подступил горячий комок. Несколько мгновений Астра пыталась с ним бороться, не в силах переступить вбитое, как кол, утверждение учителя, что не могут сдержать свои чувства и слезы только сентиментальные дуры. А потом вспомнила, что все, что он утверждал и делал, было ложью. И, следовательно, она почти 15 лет жила неправильно. И вообще никто ее сейчас не видит, а сдерживать горькую обиду за свою никому не нужную жизнь все невыносимее. Вот и сделала то, чего ей так хотелось. Сползла по стеклянной стене на пол и, уткнув лицо в ладони, зарыдала в голос. «Айтер, ну, Айтер, отпусти же меня. Там Астре сейчас, небось, жить не хочется». Гладя уткнувшегося в ее плечо первого по волосам, пыталась образумить мужа королева. Но он только крепче стискивал ее в объятиях, так что ребра едва не трещали. Дьерджи соглянулся на них и пошел было следом за молча направившимся в сторону выхода старшиной, но его догнало распоряжение Дисси. «Второй, не выпускай Терга и проследи, чтоб охранники ни с кем не встречались и никому ничего не рассказывали. А Астру запри в какой-нибудь укромной комнатке без окон. Может, есть какая кладовка? Я скоро приду». Советник, получив вполне понятные и четкие указания, вихрем бросился их выполнять, лишь бы не смотреть на побелевшее лицо отца, истово стиснувшего в объятиях жену. И хотя был искренне рад за них обоих, в глубине души таилась полынная горечь. У него тоже могла быть такая женщина, именно эта или другая, не менее надежная и преданная. Но он сам своими подозрениями и поступками вначале толкнул в объятия отца Дисси, а потом потерял и другую, сильную и надежную, но, как оказалось, не это было главным. За несколько дней второй как-то незаметно для себя привык советоваться с ней, привык к ее ненавязчивой заботливости восточной женщины, что греха таить, привязался к глубине черных глаз и изяществу хрупкой фигурки. И теперь чувствует себя потерявшимся неудачником, если не полным дураком. Но даже сходить проведать пострадавшую девушку не может решиться. Ее горящей яростью и презрением взгляд невозможно ни забыть, ни недооценить. Вряд ли она захочет теперь с ним разговаривать. Лично он, окажись на ее месте, никогда бы не стал. «Дейси, ты так волнуешься за нее», — пробормотал король, не поднимая взгляда, когда сын исчез из виду. «А про меня ты хоть раз подумала?» «Аюшка мой, да про тебя я все время и думаю». Запуская пальцы в густые волосы и заставляя мужа взглянуть ей в глаза, горячо зашептала женщина. «И когда она сетку рвала, тоже про тебя думала. Только о тебе. Ни о народе вашем, ни о девочках. И всех богов благодарила, что ты сегодня утром сначала ко мне пришел, а не Астру арестовывать отправился. Ты ведь не остался бы в стороне, когда второй их в одну комнату привести приказал, чтоб Астру во лжи изобличить. Ну, не остался ведь. А теперь представь, как у меня сердце кровью облилось, когда я представила, чем эта встреча закончилась бы. На твари-то ведь обычные заклинания плохо действуют. Магия разная. Астра объясняла после того случая вместе встречи. А оружие их и вовсе не берет. Они от каждой капли крови только сильнее становятся. Дисси не выдержала, горько всхлипнула и, в свою очередь, крепко обхватила любимого за шею. «Дисси». Виновато выдохнул король, сообразив, что его собственные переживания сильно меркнут перед тем, что пережила эта мужественная женщина. «Но как ты-то догадалась?» «А с чего ты взял, будто я раньше догадалась?» «Только тогда я поняла, когда она клетку рвать начала». Рассказ Астры припомнился. Одна только надежда и была на мои амулеты. Они мне уже пару раз жизнь спасли, а вот и верила. А еще она очень, просто до дрожи желала, чтоб вот так и сгорело без следа черное зло, безжалостно выпущенное на них кем-то очень злым и жестоким. Но говорить об этом не будет никому. Света помнит напутствие своей бабушки, собиравшей приданное, просватанное в соседнюю деревню Дисси. И попутно выдающей советы на все случаи самостоятельной замужней жизни. А еще никогда не хвастай перед людьми, если вдруг сбудутся твои слова или мысли, или сны, даже самые добрые. Люди быстро забудут, что хвасталась добром. Зато сразу припомнят, коли случится какое несчастье. И не оправдаться тебе тогда никакой добротой. Судят-то все по себе, — приговаривала она, укладывая сундуки. И только теперь до знахарки дошло, что старушка еще тогда знала про никому незаметные способности внучки. И что сама тоже могла так. А теперь отпускай меня, милый. Астру нужно спрятать, никто не должен знать, что она жива. Пусть злодей думает, будто Магине удалось победить оборотня, а вот сама при этом не выжила. Так ведь никто же не выживает. Кровь у питомцев такая, ядовитая. И охранникам наказать, а если кто ненадежен, тоже спрятать. А я отдохну немного и подумаю, как нам дальше поступить. Вот только с Астрой переговорю вначале. Ей сейчас очень тяжело. Она ведь гада этого всем сердцем любила. Первая любовь она святая. А он ею как собачкой управлял. Чёрной души человек. Пойдем. Легко поднимая жену на руки, наконец-то согласился с ее доводами король. А то Астра действительно может не понять, почему ее решили запереть. Перепуганные насмерть инлинки, наблюдавшие за произошедшим из своих камер, с завистью глядели, как король уносит на руках местную девушку. Они плохо поняли суть произошедшего, но и того, что увидели, хватило с избытком, чтобы сообразить, этот мир ничуть не безопаснее родного. Ну а если учесть, что про него им почти ничего не известно, то, следовательно, опаснее многократно. «Ой, какие же мы глупые!» — простонала Нерджи, уронив голову на тюремный столик. «Ну почему сначала не разузнали все точно про это место?» И про местных женщин вертелось у нее в голове, так решительно вступающих в схватку с жуткими монстрами. Но вслух таких слов она предпочла не произносить даже шепотом. И без того ее авторитет негласно заводил и безнадежно испорчен. А если она еще и каяться начнет? Нет, только не это. Второй был несказанно рад, когда краем глаза заметил направляющегося в его сторону командира. Про то, что отец теперь несколько дней или даже месяцев не отпустит от себя жену ни на шаг, принц догадался еще раньше. И потому только вздохнул, украдкой обнаружив знахарку у него на руках. Но с другой стороны, замечательно, что они появились вместе. Он сам совершенно не представляет, как нужно разговаривать с рыдающими девушками. Особенно, если они сильные магини. Еще свежо в памяти произошедшее с Тергилисом. А речки или озера рядом нет, на случай, если ей не понравится его предложение пройти в отдельную комнатку. Ведь понятно, что Магиня сначала швырнет что-нибудь горяченькое и лишь потом спросит, зачем. «Астра», выскользнув из рук мужа, бросилась к подруге знахарка. «Вставай, девочка, не сиди на холодном полу». Идем лучше посидим где-нибудь в другом месте. У меня до сих пор руки и ноги дрожат. От одного лишь воспоминания. Айтер, где нам можно немного привести себя в порядок? Я покажу. Рванулся вперед второй, в который раз приходя в восхищение от легкости, с какой-то женщиной решила его проблему. Комнатка, в которую он привел короля и девушек, была его собственным кабинетом, использующимся только в тех редких случаях, когда нужно было надавить на лазутчика или припугнуть его как следует. И потому имела, по мнению второго, довольно мрачный вид. Голые каменные стены, привинченная к полу узкая скамья из той же стальной сетки, какую так легко разодрало сегодня порождение зла. И довольно удобный стул для дознавателя. Да еще две дверцы, одна в умывальню, вторая, украшенная массивным замком, скрывала за собой шкаф, полный всяческих страшных пыточных изобретений этого мира, разложенных в идеальном порядке и никогда не применявшихся по назначению. «Сейчас я принесу одеяло», — просился прочь второй, увидев, как Дисси бережно усаживает на единственный стул подругу, не отрывающую стиснувших мокрый платочек рук от заплаканного лица. «Айтер, ты не можешь попросить, чтобы нам принесли кипяточку и посуду? Я заварю травы. И хорошо бы столик». Выждав несколько секунд, чтоб вышедший Дьерджис наверняка не расслышал ее слов, попросила королева. И первый нехотя отправился искать перечисленное. Утешая себя только тем, что, выйдя из комнаты, не забыл задвинуть на двери засов. Они все равно никуда сейчас идти не собираются. Моему никаких волнений. Он пока еще не совсем пришел в себя после последних событий. «Ты куда?» — удивился бегущий навстречу второй с меховыми одеялами в руках. «За столом и посудой», — буркнул король, догадавшийся наконец, что девушкам хочется поговорить наедине. «И ты тоже отдай одеяло и иди, займись делами. Да запереть дверь не забудь, так спокойнее. И, кстати, где магистр?» «В караульной проверяет охранников. Дисси же сказала, никто не должен помнить. А Терга заперли в комнатке Шемирла, где тот обычно узников лечит». Айтерис только кивнул и отправился дальше, поняв, что сейчас не найдет никого, кому можно было бы передоверить распоряжение жены. Да, скорее всего, никому и не стоит доверять. Слишком много она ему сказала в этот раз, чтоб командир не сообразил главного. Кто-то очень хитрый, могущественный и жестокий объявил им негласную войну и пойдет на все, лишь бы получить задуманное. И значит, нужно приложить все усилия и умения, чтобы вырвать это зло с корнем. Иначе рано или поздно оно вернется, придумав новый план, как их уничтожить. Астра. Вытащив из подвешенного к поясу кошеля пузырек и крошечную чашечку, знахарка очень внимательно капнула туда несколько капель. Всхлипывающая могиня, краем глаза заметившая эти приготовления, даже руку приготовилась протянуть. Но Дисси ловко стряхнула зелье в свой собственный рот. Посидела несколько мгновений на скамье, прикрыв глаза. И только потом накапала капели подруге. «Астра, я тебя попросить хотела». «Пока Айтера нет, посмотри, как ты умеешь, что-то со мной не то творится. Словно я хлебнула чего. Такого, чем наши мужики праздники встречают. Голова так и плывет». Могиня, ожидавшая совсем других слов, соболезнующих, мягких, утешающих, услышав эту просьбу, даже чуть оскорбилась. У нее сейчас вся жизнь рухнула, а Дисси про свою голову говорит. Но вслух упрекать подругу не стала, лишь обиженно поджала губы. Да вгляделась в нее по-особому. Так, чтоб четкий облик размылся в полумраке комнаты и заработало внутреннее зрение. И тут же потрясенно ахнула. Аура знахарки переливалась чистым серебристым светом. Но ведь такого просто быть не может. Откуда ей взяться такой силе? Или может? Ну да, в ней же есть эльфийская кровь. Вот от нее и врожденные слабенькие способности. Несколько лет настойчивого обучения у хорошего магистра могли бы их развить. Но в итоге получился бы довольно слабый маг. Потому-то никто и не взялся бы за ее обучение. Слишком много сил нужно затратить, чтобы получить очень посредственного помощника. Правда, слышала она обрывки легенд про магов, получивших способности в результате какой-нибудь катастрофы или случайности. Рассказывали про ударенных молнией и про упавших в пропасть. Один магистр вроде ощутил прилив необычных сил, стоя под виселицей. Но сама таких магов Астра не встречала и потому не особо верила всяким байкам. «Ну что там?» — встревоженно уставилась Дисси в задумчивые глаза Магини. Правильно она смекнула, что нельзя сейчас с Астре в себе копаться. Девушка от обиды на подлость учителя может до какой-нибудь глупости додуматься, вроде мести. Пусть лучше в ее проблеме разбирается. А там знахарка ей еще что-нибудь новенькое подкинет. Да и задумка одна появилась. Пожалуй, стоит попробовать. «Ничего страшного, Дисси, но ты все равно не волнуйся». Чуть припухшие от слез серые глаза в мокрых ресницах смотрели на старшую сестру с неподдельным участием и заботой. Словно не ее наивное сердце несколько минут назад окончательно разбило пришедшее убивать соперницу оборотница. Разумеется, боль из кровоточащей раны, открывшейся в душе, пока никуда не ушла. Но, как оказалось, если ее не бередить, то становится немного легче. «Да ты говори уже, я не волнуюсь». «Нет, молчи». Шорох отодвигающегося засова пояснил Магине странную перемену в настроении королевы. И она терпеливо подождала, пока второй застелит одеялом скамью и установит рядом с ней маленький столик. «Скоро кипяток принесем». Помня пояснение отца, сообщил Инлин лаконично и быстро покинул комнату, не забыв задвинуть засов. «А почему они нас запирают?» Только теперь задалась естественным вопросом Астра. «Ох, боюсь, он теперь меня и гулять будет под конвоем водить». С легкой досадой, в которой невольно прорвались едва заметные счастливые нотки, фыркнула Дисси. «Так о чем ты хотела сказать?» «Что у тебя пробудились магические способности». Не стала тянуть с новостью Магиня. Инлины бегают быстро, и нужно успеть до их прихода. Вернее, они у тебя были и раньше, но выросли слишком резко, как лавина с горы сорвалась. Говорят, такое иногда случается, но очень редко. Я раньше даже думала, будто это сказки. Мне нужно немного подумать, и я объясню, почему так произошло. Подожди, Астра. Это сейчас не так важно. Перебила ее Дисси, тоже торопившаяся выяснить основное до появления мужа. Я хочу знать другое. Как спрятать этот дар? Чтоб никто не рассмотрел, пока ты не научишь меня им управлять. Это вообще возможно? Конечно. Пожала плечами сбитая с толку Магиня. Только зачем? Я тебе все первое объясню, торопливо зашептала знахарка. Ты только подожди тут немного. Я думаю, пока не нужно, чтобы хоть кто-то, кроме самых близких, знал, что ты осталась жива. Я велела магистру подправить охранникам память, а ты пока приготовь амулет личины. Я схожу, посмотрю на наемницы, приведу девушку, хоть немного похожую на тебя ростом и фигурой. Ты не обидишься, если тебе придется некоторое время изображать мою горничную. Мне Айтер все пытается подсунуть служанку. Ну, ты же знаешь, как я к этому отношусь. А теперь пусть подумает, будто я сдалась. Нет, не муж, как ты могла подумать? Тот, кто выносит отсюда наши тайны. Пришедший с котелком кипятка и полной корзины продуктов Айтерис даже чуть растерялся, обнаружив девушек за поспешным застегиванием пуговиц и оправлением оборок. И вволю поиздевался над своим воображением, когда жена деловито сообщила, что они поменялись платьями. Чтобы те, кто видел, как Дисси шла в тюрьму, не задался вопросом, почему возвращается она в платье Астры. Нельзя недооценивать чужую наблюдательность и способность сделать выводы. Но едва король расслабился и подсел к столу, как знахарка объявила, что они уходят, а Астра остается тут. «Но, может...» «Лучше ей перейти в другую комнату», — засомневался он, встревоженно поглядывая на Магиню. Теперь, немного успокоившись, первый заметил, что девушка и в самом деле выглядит далеко не лучшим образом. «Ты что, думаешь, я могу надолго оставить тут сестру?» — возмутилась знахарка. «Нет, от силы на пару часов». Но лучше ей это время по вашей тюрьме не гулять. Чтоб охранники, которые твердо уверены, что могиня сгорела вместе с монстром, не сошли с ума. И, кстати, я вспомнила про ваших женщин. Наверняка они что-то видели. Пусть Гейденус, как закончит с охранниками, займется и ими. Они в ближайшие лет 5, если не больше, точно не смогут никому ничего объяснить. Желчно хмыкнул король. Уж я позабочусь. Но ведь они могут спросить о чем-то охранников? Или просто переговариваться при них? Пока не пойман предатель, лучше не рисковать. Второго питомца мы можем и не успеть поймать вовремя. Спокойно рассуждала Дисси, сноровисто засыпая в котелок несколько щепоток трав, находившихся в ее кошеле. И потому, как она ловко обошла вопрос о том, сколько инлингам придется сидеть в тюрьме, Астра с внезапно накатившим весельем поняла, что у знахарки и в этом вопросе есть собственное мнение. «Я скоро», — ободряюще заглянув напоследок в глаза Магини, шепнула Дисси и исчезла за дверью. Король виновато пожал могучими плечами и последовал за ней, не забыв щелкнуть засовом. А Астра, проводив его взглядом, глотнула из кружки душистый отвар, определив по вкусу листья барбариса, а по запаху лесную мяту, и с изумлением поняла, что после разговора с Дисси плакать как-то расхотелось. Зато захотелось жевать что-нибудь из расставленных знахаркой по столу тарелок с аппетитно пахнущей едой. Магиня не стала себе отказывать, стараясь не вспоминать, что учитель настрого запрещал есть в неурочное время. Однако у нее исподволь возникла и постепенно окрепла крамольная мысль, что своим покушением Неогрис оборвал последние связывавшие их нити. И больше она ничем ему не обязана. Ни подчиняться, ни верить, ни исполнять придуманные им правила. И даже не намерена больше считаться его ученицей. Она и так слишком долго терпела, сама не зная почему. Ведь не слабее же она Кемелии или принцессы. Так почему они смогли все бросить и начать жизнь сначала? А она все сомневается. Астра сердито фыркнула на саму себя за постыдную слабость и вдруг поперхнулась. Так ведь это тоже его слова, его правила. «Ты должна быть сильной, ты должна уметь достигать своей цели». И они так же лживы, как и все остальное, что он говорил и делал. Нет, отныне она будет жить по-другому. Выбросит из головы ненужные ей правила и будет делать только то, чего хочется именно ей. Магиня решительно взяла с тарелки еще один пирожок и яростно его надкусила. Словно хотела доказать самой себе, что переступила, наконец, через невидимые путы, не дававшие ей дышать и жить свободно.